оставьте предков вы в покое. А вы что сделали такое? — спрашивал Ленин словами Крылова и предупреждал непреклонных коммунистов, что крестьяне могут прогнать их прутьями, как в басне мужик гнал гусей. Примечание. А вы что сделали такое? У Крылова вы сколько пользы принесли? Примечание переводчика. Подводя итоги, в декабре 1921 года Ленин уже смог отметить заметный прогресс в экономической деятельности под влиянием новой экономической политики. Многие отрасли промышленности заметно улучшили работу. Транспорт, добыча угля, выплавка металла, выросла торговля. Во второй половине 1921 года добыли 184 миллиона пудов угля вместо намечавшихся 143 миллионов пудов. Выплавка металла, составлявшая в первой половине 1921 года 70 тысяч пудов в месяц, в октябре 1921 года поднялась до 130 тысяч пудов, а в ноябре до 270 тысяч пудов. Эти показатели, конечно, были чрезвычайно скромны по сравнению с довоенными и с теми, которых достигла Россия в течение нескольких последующих лет новой экономической политики, но самым важным оказалось то, что подъем производства начался и шел быстро. Экономическая система России начала постепенно подниматься из ямы, в которую она упала. Но яма была слишком глубока. К тому же страна столкнулась тогда с настоящим бедствием, голодом. Засуха и неурожай в большинстве хлебородных губерний привели к катастрофе, потому что коммунистическая политика полностью истощила крестьянские хозяйства. Население не имело никаких запасов, все было реквизировано. Голод охватил регион, в котором жило 35 миллионов человек. За два года, 1922, согласно позднейшим оценкам, от голода погибло около 5 миллионов человек. Последствия голода были бы еще более страшными, если бы не благотворительная помощь за границей, главным образом США через ААРА, руководимую Гербертом Гувером. Примечание. ААРА – благотворительная организация США. Примечание переводчика. Осенью 1921 года Россия, находящаяся в тисках голода и нищеты, представляла страшную картину. Ее изобразил один из агентов ААРА Голдер. Здания в городах были частично разрушены во время гражданской войны. Оборудование на железных дорогах поломано или уничтожено. Выпуск продукции на предприятиях в абсолютных числах был крайне незначительным. В деревнях все еще относились с ненавистью к центральным властям, хотя крестьянские восстания закончились осенью 1921 года. Железнодорожные станции в юго-восточной России были переполнены спасающимися от голода людьми, которые умирали прямо на рельсах. Тем не менее, этот внимательный наблюдатель отметил некоторые признаки улучшения работы транспортной системы и промышленных предприятий, первые результаты изменений в системе экономической деятельности. С его выводами вполне согласуется ленинское заключение на 9-м съезде Советов, где он назвал 1921 год годом неслыханных тягот. Страшные муки испытала вся страна. Но Ленин также отметил, что страна стоит теперь на правильном пути, который открывает большие возможности. Летом 1921 года, когда новая экономическая политика набирала силу, в Москве собрался третий конгресс коммунистического интернационала. Его заседания проходили с 22 июня по 12 июля. В них участвовали 603 делегата из 58 стран. Главным вопросом, обсуждавшимся на Конгрессе, было отношение к новой экономической политике и влияние этой политики на программу коммунистического интернационала. Ленин предстал перед Конгрессом в качестве главного докладчика. по вопросу о программе, которую следовало принять,